Бунты. Непрочность третьего государства объяснялась отходом от жесткой ордынскости. Тотальность единоличного самодержавия размылась. Ослабел и священный трепет перед царским престолом, главная психологическая опора всей конструкции. Смута продемонстрировала, что государя, оказывается, можно свергнуть, что он может оказаться самозванцем, что царей бывает сразу два. Не менее важен был другой фактор, возникший незадолго до смуты. Мы видели, как в конце предыдущего столетия ловкий человек Борис Годунов расшевелил Московскую площадь, столичный плебс, понадобившийся ему для легитимизации восшествия на престол. Стать государем от Бога, то есть по наследству, Годунов не мог и придумал, что будет царем по воле народа. При первых всероссийских государях Иване III, Василии III, Иване IV черни не приходило в голову, что она может хоть как-то участвовать в решении вопроса о верховной власти. Иван Грозный мог как угодно терзать и мучить свой народ, тот лишь охал и терпел. Но сразу же после смерти деспота, в том же 1584 году, в ходе политической борьбы за первенство, партия, которой принадлежал Годунов, впервые опробовала новый инструмент. Свергла опасного соперника Богдана Бельского с помощью агитаторов, возбудивших простонародье. Вторжение буйной толпы в ранее заповедный Кремль стало началом новой эпохи во взаимоотношениях власти и народа, и эпоха эта растянулась на весь XVII век. Особенную опасность представляло население города Москвы, потому что в ригидно-вертикальной системе, где провинции сами ничего не решают, а привыкли повиноваться приказам сверху, удар по центру ставит под угрозу все государство. Восстание Разина, народная война, охватившая огромную территорию и приведшая к колоссальному кровопролитию, оказалась для государственного равновесия меньшим потрясением, чем столичные мятежи, в которых участвовало всего несколько тысяч человек, в основном безоружных. Раз уж Москва назвалась Третьим Римом, она получила и хроническую римскую болезнь, зависимость от непредсказуемого столичного плебса. Чтобы избавиться от этой напасти, размашистый Петр даже перенесет царскую резиденцию в другой город, но это не поможет. Два века спустя площадь, которой обзаведется и новая столица, все-таки развалит монархию.